Глава 15. Садхир унес ее. Еще вчера Лена была здесь, в объятиях Астора. Теперь же ему остались лишь воспоминания. И если бы он не стоял у окна, глядя, как исчезает в небе алый дракон, сжимая в когтях крохотную девичью фигурку, Ас решил бы, что это просто сон. Кошмар. Игра воспаленного разума. Астору хотелось рычать, изрыгать пламя, разнести весь этот замок во имя проклятого и никогда больше не принимать человеческий облик. Что-то будто умерло в нем. Или это он сам погибал, потому что ему вырвали сердце, оставив зияющую кровоточащую рану. А самое ужасное, что Астору некого было во всем винить, кроме себя самого. Он знал, что боги послали Лену не ему, поддался соблазну, рискнул и во всей этой радужной эйфории забыл, что у всего есть цена. Расплата приходит неизбежно. Умом Астор понимал, что поступил так, как должен. Не зря ведь боги не давали ему провести обряд единения, скрепить союз постели. Будто невидимой рукой отталкивали его от Лены. Напоминали, что она предназначена не ему, а он был слеп к намекам высших сил. Вот только сейчас ему от осознания правоты легче не становилось. Он сделал хуже не только себе. В конце концов, он-то заслужил. Но и Леня. С какой болью она смотрела на него этой ночью. Изо всех сил старалась найти выход, цеплялась за Астора, как за единственную спасательную соломинку, признавалась в любви. Каждое ее слово вонзалось в Валова раскаленной стрелой. Он сохранял внешнюю невозмутимость, но боги-свидетели, с каким трудом ему это давалось. Он бы с радостью подхватил ее на руки и сбежал, далеко-далеко, где бы Садхир не нашел их. Но разве он мог предать собственного брата во второй раз? Сад нуждался в силе, как никто другой. Именно его отец сделал своим преемником, и Астор обязан был защищать его до последнего. Ведь если он не исполнит долг перед семьей, то кем он тогда будет? Утратит право носить имя Алый Рубин и превратится в ничто. Впрочем, именно пустым местом он и чувствовал себя теперь, потеряв Лену. Астор загнал себя в тупик, из которого нет выхода. Рассудок туманился от гнева и бессилия. Сколько часов дракон сидел на кровати, таращась в одну точку на стене? Он и сам-то толком не понимал. Кажется, кто-то стучался в дверь, кто-то пытался его звать, но вскоре голоса стихли, и Астор погрузился в темную беззвучную пустоту. Он бы, возможно, провел так целую вечность, пока бы не обратился в каменное изваяние. Но чем дольше он сидел без движения, тем чаще перед глазами мелькал образ Лены. Вот она смеется, притягивая его к себе. Вот целует, обвивая нежными руками. Вот падает на кровать, призывно облизывая губы. И Астор понял, что единственный способ сохранить рассудок — отвлечься. Занять себя чем-нибудь, с головой нырнуть в работу. А потому он усилием воли заставил себя подняться и вышел из комнаты. Соливарня. Лена с таким азартом взялась за ее восстановление, что хотя бы в памяти о ней Астор собирался довести ее дело до конца. У нее было столько идей. Впервые в жизни Ас встретил девушку, которую интересовало бы что-то, кроме ее самой. Эта соливарня, которая поначалу вызывала у дракона оскомину, стала ее детищем. Их детищем. Пусть это и не настоящий наследник, но только так Астор мог вновь ощутить связь с Леной. Перевоплотившись, он полетел к озеру, стараясь не смотреть вниз. Эти пейзажи, сочные луга и извилистая змейка реки напоминали ему о том дне, когда они с Леной попали под дождь. Проклятие! Неужели он никогда не справится с любовным наваждением? Спрыгнув на землю у самых ворот, Астор поспешил внутрь, словно образы прошлого гнались за ним по пятам. Дракон готов был лично встать к печи и варить треклятую соль, лишь бы хоть ненадолго забыть о Лене. Однако добраться до варницы ему не удалось. Едва распахнув дверь, Астор наткнулся на Биана и Триса. И лица у них были не самые радостные. «Что-то случилось?» — насторожился Ас, заранее предвкушая очередные проблемы. Похоже, боги решили покарать его по полной. «Я должен был вам сказать, Лир...» Биан виновато отвел взгляд, вжимая голову в плечи. «Генерал Экхар забрал нашу прибыль», — вмешался Трис. В отличие от Биана, он не выглядел, как нашкодивший ребенок. Напротив, его потряхивало от плохо скрываемой злости. И это напрягло Астора еще сильнее. Трис иногда паниковал из-за насущных проблем, но вот гнев... Злился обычно Кадис, и потому Астор, несмотря на просьбы Лены, оставил его в тюрьме как зачинщика бунта. Счел, что с Трисом работать будет сподручнее. Уравновешенные люди обычно легче идут на сотрудничество. Однако теперь Трис походил на своего предшественника. Тот же воинственный взгляд, те же плотно сжатые губы. «С какой стати?» — нахмурился Астор. «У него нет на это никакого права. Как будто Алых это когда-то волновало!» — не сдержался управляющий. «Простите, Лир, я должен был вам сказать...» — снова подал голос Биан. «Но ваш брат... Он велел никому не говорить». Он приказал собрать все золото и передать генералу. Астор не верил своим ушам. Садхир вот так просто заявился и взял себе прибыль. Да, Эвис был в его власти, но по закону Ас должен был отчислять брату только часть. А как же жалование работникам и другие траты? Да и потом, Садхир мог обратиться к нему, к своему наместнику. Разве Ас утаил бы свои доходы? Объяснил бы все, посчитал, сколько именно он может отдать, если у Шусата возникла такая острая нужда. Но залезать в соливарню, как в свой карман, да еще и у Астора за спиной? «И ты отдал?» — сухо спросил дракон. «Я припрятал часть», — проблеял Биан, переливаясь пунцовыми пятнами. «Ночью я встретил госпожу, предупредил ее, и она посоветовала сохранить часть денег». «Вы понимаете, что творит ваш брат?» — прервал поток оправданий Трис. «Если бы не Лена, нам бы нечего было заплатить людям. Завтра они должны получать жалование, а этот остолоп...» «Я бы попросил...» — оскорбился Биан, но на Триса его возмущение не произвело никакого эффекта. «Этот остолоп...» — повторил он с нажимом. «Сохранил такую малую долю, что мы едва наскребем. А Лене нужны еще эфирные масла. Она говорила про какой-то крупный заказ на ванной соли». «Соли для ванн», — надменно поправил Биан и вскинул подбородок. «И кто после этого остолоп?» «Ты!» — выплюнул Трис, а потом вновь повернулся к Астору. «Как я скажу ей об этом? Она будет в ярости. Она 100 раз говорила, что нельзя отказывать покупателям. Это наша репутация! Это наша репутация!» «Лены больше нет». Короткая фраза прозвучала, как удар грома. Биан и Трис остолбенели, неверяще пялись на Астора. В кабинете повисла тишина, только из варницы доносилось зловещее шипение печей. Первым от ступора очнулся Биан. «Как?» — ахнул он. «Я же только вот говорил с ней. Но почему закатная забрала ее так рано?» «Это Садхир Лар, верно? Он убил ее? Наверное, пыталась ему помешать». Трис ударил кулаком по стене. «Никто никого не убивал. Мой брат забрал ее, потому что она... Она его сосуд», — нехотя признался Астор. «Да нет же, она ваше будущее...» Биан осекся. «В смысле, ваша... Тебя это не касается!» — взорвался Астор. Ему и так было паршиво, не хватало еще перед подчиненными оправдываться. Лена осталась в прошлом, и Садхир имел полное право ее забрать. А вот обдирать соливарню как липку — нет. «Деньги я найду», — заверил он Триса. «Выдавайте жалование, как обычно. С эфирными маслами разберусь сам». И он развернулся, направившись к выходу. «Вы все ему отдаете, Лир?» — окликнул его Трис, когда дракон уже взялся за ручку двери. «Женщин, деньги. Какой тогда смысл во всем этом? Завтра он попросит наши головы, и вы их тоже преподнесете ему на блюдечке?» «Если ты не заткнешься», — процедил Астор, не оборачиваясь, «то твоя голова окажется на блюдечке прямо сейчас». Он осознавал, что зря вызверился на этого человека, хотя тот и перегнул палку. Просто его слова задели дракона за живое. Да, с правдой именно так и бывает. Садхир стал слишком много на себя брать. По какой-то причине отец считал его достойным преемником, но пока Астор в упор не видел, в чем именно эта достойность заключается. Деньги на проклятые масла он найдет. В крайнем случае возьмет из личных сбережений или договорится с Надхуром об отсрочке. Но как бы тяжело ни было это признавать, Трис прав. Через неделю или через месяц Садхир прилетит снова и опять заберет все до медного гроша. А если в следующий раз он отдаст приказ не Биану, а кому-то другому, и этот кто-то не успеет ничего припрятать? Невозможно доить корову и при этом ее не кормить. Уже подлетая к замку, Астор твердо решил, что должен поговорить с братом. Достучаться до него любыми средствами. Это он, Ас, пообещал жителям Эвиса опекать их и заботиться о городе, как о собственном доме. С трудом, но они все же приняли его. И обманывать их доверие, позволить Сату все разрушить, Астор не мог. Он спикировал во внутренний двор, перевоплотился и хотел подняться в комнату. Но наперерез к нему кинулась кухарка Йорта. «Вас ждут, Астор Лир», — сообщила она, — «в главном зале». «Скажи, что я занят», — отозвался дракон, направляясь к лестнице. «Пусть придут завтра». «Не придут», — ударил в спину хрипловатый женский голос. «Ты поговоришь со мной прямо сейчас». Астор замер, призывая остатки терпения. «Мало ему проблем, так еще и драконида свалилась, как снег на голову. Очевидно, пришла промыть ему мозги и потрепать нервы». Когда ночью Лена исчезла из замка, Астор сразу догадался, куда она могла пойти. К этой своей зловредной подружке. Ас хотел сам сходить в швейную лавку за Леной, но Сатхир приказал ему оставаться в замке. «Не беспокойся, мол, сам заберу». Учитывая характер Саты и дурной нрав драконицы, вряд ли дело обошлось без сцен. И вот теперь Рена наверняка хотела выплеснуть гнев на Астора. Как будто он сам мысленно себя не проклинал. «Лучше уйди», — медленно и четко отозвался он. «Не хочу сейчас тебя видеть». «Думаешь, и я хочу?» — презрительно усмехнулась драконида, окатив Астора ненавистью и горьким табачным амбре. Йорта мгновенно почуяла запах жареного и предусмотрительно слиняла, оставив дракона наедине с незваной гостьей. «Да я бы лучше глаза себе выколола, чем смотреть на твою бесстыжую физиономию», — продолжала драконида, наступая на Астора. «Нет, убийство не выход. Оно, конечно, приятно было бы задушить эту наглую старуху голыми руками, но радости это не принесет. С другой стороны, сразу станет так тихо». «Ты пришла, чтобы оскорблять меня?» — как можно спокойнее осведомился Астор. «Потому что, если так, давай просто сэкономим время, и я брошу тебя в тюрьму. Там у тебя будет масса времени, чтобы ты все записала на бумаге. Моим слугам же надо чем-то топить печи». «Нет, Лир, унижать слабых — развлечение по части вашего клана». Астор недоверчиво моргнул. «Она что, сейчас назвала его слабаком? Да она явно собралась вести счеты с жизнью, а его, Аса, выбрала орудием самоубийства». «Уйди по-хорошему», — искренне попросил он. «Я не в том настроении». «Само собой. Ты же отдал любимую другому. Но не волнуйся, я в твои дела лезть не стану. Хочешь закопать себя на здоровье. Лене нужен смелый дракон. Сильный. Тот, кто умеет отстаивать свое». «Ах да, Лена!» Драконида всплеснула руками. «Она же как раз просила кое-что тебе передать». «Лена?» Изумился Астор. «Мне?» «Согласна. Я бы на ее месте тоже забыла о твоем существовании. Но такая уж она добрая. В общем, она сказала, что Соливарню ограбил генерал...» Риена пощелкала пальцами, силясь вспомнить нужное имя. «Экхар?» — подсказал Астор. «Точно. И сделал он это по приказу твоего дражайшего братца». «Ну вот». Она выдохнула. «А теперь проклинаю тебя, и надеюсь, мы больше не встретимся». И драконида, гордо расправив плечи, зашагала к парадным дверям. «Погоди!» — спохватился Астор и в два шага догнал ее. «Этого не может быть! Ты ведь врешь, да? Зачем моему брату так поступать? И генерал Экхар, он всегда был верным и исполнял приказы», — кивнула Риена, и во всем слушался своего повелителя. «Ты правда такой слепой или прикидываешься? Если надо, могу поискать зелье прозрения». «Нет». Астор тряхнул головой, будто это помогло бы ему привести мысли в порядок. «Нет, я не понимаю. Лена знала? Но почему она не сказала раньше?» «Она сама узнала только этой ночью». На долю секунды Астору показалось, что в черных глазах дракониды мелькнуло нечто похожее на сочувствие. Впрочем, это быстро прошло. «Я впервые вижу дракона, который бы с такой легкостью раздавал направо-налево самое ценное, что у него есть. А уж я-то повидала многое. Боги тебе, Олуху, послали такую девушку. Знать сочли, что ты не безнадежен, а ты...» «Боги послали ее Сатхиру!» Взорвался Астор, Однако драконида от его крика души даже не дернулась. «Да, Лена сказала мне про эту ерунду, что ты вбил себе в голову. Но это правда. Его вызвали в храм, и это он подавал заявку на сосуд». «Во имя Южной», — простонала Риена, потирая виски, будто у нее разыгралась мигрень. «Ты думаешь, все вот так просто? То есть любой может зайти в храм и получить себе женщину? Портал между мирами — это тебе не курица, которая выбрасывает девушек, как яйца. Только руки подставляй и лови. Тебе-то откуда знать?» «Оттуда, что я не всегда шила платья знатным особам», — отрезала драконида. «Я 10 лет прожила при храме пятерых. И любой, кто хоть раз открывал великое послание, знает, что портал откроется лишь в том случае, если рядом будет именно тот, кого боги хотят одарить своей милостью». «То есть они выбрали меня?» — окончательно запутался Астор. «Но почему жрецы позвали Сатхира?» «Слушай, я не нанималась решать твои проблемы, Алый. Откуда мне знать? Спроси жрецов, лети в храм, а не торчи тут с похоронным видом, как будто не сегодня-завтра помирать собрался». «Я не...» — начал было Астор, но Риена не дала ему и слова вставить. «Ой, да кого ты обманываешь? У тебя же вон на лице все написано. Не хотел бы отпускать, не отпускал. И нечего прикрываться братом. Тем более, что он, судя по всему, еще тот кусок дерьма». В любой другой ситуации Астор немедленно бы сжег на месте того, кто посмел втоптать в грязь имя его брата. Но сейчас он стоял, не шелохнувшись, и смотрел вслед уходящей дракониде. Что-то подсказывало Асу. Она не соврала. Да, она ненавидела алых и не стеснялась этого. Но лгать про жрецов, и тем более про пятерых, на такое решился бы только сумасшедший. Всем известно, что боги клеветы в свой адрес не прощают и жестоко карают каждого, кто оскорбит их. Пусть даже случайно. Не такая уж эта драконида и дура, чтобы навлекать на себя гнев высших сил. Однако и поверить ей на слово Астор тоже не мог. Слишком уж хорошо все складывалось. Он любит Лену, она его, да еще и боги не против. Конечно, если так оно и есть, Ас должен вернуть невесту. Вот только чтобы бросить вызов Сатхиру, ему нужны были веские основания. И получить их Астор мог только в одном месте. В Тирре, в храме пятерых богов.